Отец Иаков. Еще в апреле Герман неожиданно получил заказ. В воскресенье после 11 вечера позвонил Вальдемар Михайлович Щеглеватых. Была у него такая приятная манера. Попросил взять на реставрацию икону и сразу предупредил, что будет приставать до тех пор, пока Герман не согласится. «Понимаешь, там такое дело. Икона, предположительно, второй половины XVI века. Но только предположительно. Лик сохранился, но все остальное закоптилось сильно и вообще... Ну, сам понимаешь, хранилось черти как. Просит батюшка из Костромской губернии. Сам по образованию историк-архивист. Говорит, что икона, возможно, из Железноборовского монастыря. Основан в XIV веке. Гришка Отрепьев там был пострижен. Недалеко от села Сусанина, где герой наш народный царя спасал. Ну и всякое такое». Монастырь после революции был, понятное дело, закрыт, а в середине 90-х стал возрождаться. Иконы давно растащили, многое пропало, но списки остались, теперь пытаются отыскать. Батюшка говорит, что, возможно, вещь ценная, но опасается. У них ведь все непросто. Работа сложная, а заплатить много не могут. Я бы взял в лабораторию, но, сам понимаешь, документов на нее пока никаких нет. Висела в храме сельском, тот сгорел. Потом у бабки старосты на чердаке в хоронушке и тому подобное. Помоги болезным. А чья икона? Иоанна Предтечи. Монастырь как раз свято-предтеченский. Так что внимание к иконе особое. Размер средний. На первый взгляд батюшка не зря с ней носится. Ну, сам увидишь. Лаборатория в твоем распоряжении. На доход особых претензий иметь не буду. Так, чисто символически. «Вальдемар Михайлович, я сейчас занят по горло. С иконой работать нельзя кое-как. Надо помолясь, с усердием. А я весь в левицком, с головой просто». «Герман Александрович, так ведь и я тебе помогаю. В том числе и с левицким этим. От рутины тебя освободил, с ерундой не пристаю». «Спасибо, конечно». «Значит, договорились. Дело богоугодное, на том свете зачтется. Мне». Вальдемар хохотнул басом и, как обычно, не прощаясь, повесил трубку. Герман постучал телефоном по носу, постоял, решая, не позвонить ли с отказом, но в конце концов никуда телефонировать не стал, а пошел спать. В понедельник позвонил мужчина, назвавшись отцом Иаковым, и спросил, когда можно прийти с иконой. Батюшка оказался невысоким, щуплым, довольно молодым мужчиной с красивой окладистой бородой, которую время от времени поглаживал. Говорил негромко, упирая на букву «О». Немного стеснялся и производил впечатление простого, скромного человека. Герману нравились люди такого типа. Он принял завернутую в льняную ткань икону и аккуратно пристроил на подставку. С первого взгляда было ясно, что вещь действительно старинная. Герман долго водил по ней лупой, рассматривая мельчайшие нюансы, и сообщил отцу Иакову, что постарается вернуть иконе божеский вид. Батюшка радостно перекрестился и попросил разрешения интересоваться по телефону, как идет работа. «Вы, я вижу, специалист хороший, потому и занятой. Я надоедать не буду, но для спокойствия душевного нашего настоятеля все же осмелюсь позванивать». «Звоните, конечно, только не торопите». «Упаси Господи!» — испугался отец Иаков. «Неужто я не разумею? У вас и другая работа поди есть. Картины знаменитые реставрируете». «По-разному бывает, но сейчас у меня действительно есть важная работа». «Так вы икону нашу не сразу начнете?» «Постараюсь совместить на каких-то этапах. Завтра поеду в лабораторию, там посмотрю тщательнее». «Бог вам в помощь, Герман Александрович. Рад был познакомиться с таким человеком». «Я тоже, батюшка». «Дивен Господь во святых своих», — сказал отец Иаков напоследок, низко кланяясь Герману. Вот так состоялось их знакомство. Отец Иаков действительно не надоедал, но все же звонил регулярно и подробно расспрашивал, как идут дела. Видно, настоятель тревожился не на шутку. Вспоминая потом разговоры с батюшкой, он не мог припомнить, чтобы тот проявлял излишний интерес или был чересчур навязчив. Всегда приветливо, стесняясь и извиняясь, отец Иаков расспрашивал о работе над иконой. Сокрушался, что такой труд монастырь не сможет оплатить достойно. Волновался, не слишком ли велика нагрузка, и все в таком роде. Германа смешили, но не раздражали наивные представления батюшки о работе реставратора. Икона действительно оказалась настоящим раритетом. Герман работал радостно, сознавая, как это здорово – вернуть людям подлинный шедевр. Однако работа продвигалась медленно. Сначала ее затормозила история с портретом Анны Строгановой, которая на поверку оказалась Екатериной Несвицкой. Потом Лора сорвала его и привезла в сельский храм, где больше недели он помогал вернуть божеский вид на стенной росписи. Затем долго реставрировал портрет Софьи Строгановой, которая в итоге оказалась Александрой Голицыной. Но не только это не позволяло закончить работу над иконой. Все душевные силы он тратил на то, чтобы завоевать и заполучить свою царевну. Это было и оставалось самым главным. Ни о чем другом он думать не мог. А реставрировать икону – не то же самое, что картину, пусть даже написанную величайшим из величайших художников всех времен и народов. Икона требует особого состояния духа, сосредоточения всех сил человеческих и отреченности от земных страстей. И вот, наконец, свершилось. Известию, что работа почти завершена, батюшка обрадовался чрезвычайно. Благодарил, хвалил, даже поделился, что заказал 40 уст о здравии раба Божьего Германа. Договорились, что за иконой батюшка приедет не один, а с охранником монастыря. Очень просил, чтобы забрать ее можно было именно из мастерской в Гатчине. Герман согласился, хотя намеревался передать через Вальдемара. Вечером, накануне дня передачи, Герман убрал икону в сейф и вдруг почувствовал тревогу. Ощущение было смутным, но неприятным. Герман решил, что, скорее всего, это от усталости, и отогнал нехорошие мысли. Всю ночь шел дождь. Не проливной, а мелкий и частый. Из тех, под которые хорошо спится. Герман проснулся отдохнувшим и почувствовал, что вчерашние тревожные мысли ушли, словно смытые дождевой водой. Впереди был новый день, работа и встреча с царевной.